Глава 13. Застольная. С бочонком, полным меда, мы прошествовали на кухню. Она располагалась недалеко от маминого флигеля, и это было, пожалуй, единственное строение в усадьбе, которое выглядело более или менее приличным. По крайней мере, дыр в крыше не было, рамы в наличниках недавно покрашены, из кирпичной трубы шел дымок. Пришло время познакомиться с Марой. Признаться, рассказ Готлеба про повариху меня впечатлил. Гномица, вокруг которой так и вьются женихи? Возможно ли такое? И когда я ее увидел, то понял, что может. Но вот представьте себе бойкую пышногрудую бабенку ростом с тумбочку, с огромными торчащими в стороны ушами, с толстыми косами и носом-тюпочкой. И все-таки невероятно обаятельную, с блестящими игривыми, словно смеющимися глазами и милейшей улыбкой. «О, прибывать молодой барин!» – широко улыбнулась мне гномица. «Как есть, не стыдно. Как таскать у Мары плюшки, так юный барчук всегда быть здесь. А как стать важной, даже не приходить сказать «здравствуй». И мне вдруг стало стыдно за барчука. Словно это я действительно зазнался и забыл про любимую кухарку, которая всегда находила для меня кусочек повкуснее. Кажется, я даже покраснел, но это скорее от духоты. На кухне все кипело и шкварчало. В кастрюлях что-то булькало. Половник сам лез в них и чего-то там мешал. Ножи сами чистили и резали овощи. Ручная мельничка сама чего-то молола. Так гномица тоже волшебница? А какие запахи царили на кухне, умереть можно. Рядом на полке у двери стояло блюдо, полное румяных пирожков. Горячих, только что из печи. Таких аппетитных на вид, что я не выдержал и один стащил. Вернее, хотел стащить, потому что немедленно получил по руке поварёшкой с длинной ручкой. «Ай-яй-яй, молодой барин!» — сказала гномица, смешно нахмурившись. «Немытые руками и перебивать аппетит. Прочь с кухни. Мара есть на вас обижаться». «С такой не забалуешь», — сказал я, выйдя на улицу, и дядька Готлиб тут же закивал головой, полностью со мной соглашаясь. «А где все?» «Странно, дворни на дворе не было. Лишь пленные разбойники пилили бревно под наблюдением Дольфа, не особо, впрочем, торопясь». И тут со стороны ворот громко замычало. «Корову пригнали!» «Действительно, у ворот усадьбы стояли мои верные подданные и какой-то мужик с вороватой мордой, державший на привязи корову бурой масти». Мужик спорил с кнутом, расхваливал свой товар, а кнут, как я понял, цену сбивал. Братья кнута активно поддерживали. «Да это дохлятина какая-то!» – визжал кнут, тыкая корове в бока. «Ты идиот! Это лучшая порода для этих мест!» – возражал продавец. «И она не дохлая, а поджарая, зато доится по ведру в день!» Так, идет торг, это я понимал, но ничего не понимал в коровах. И каковы мои действия? Я посмотрел на дядьку. Тот вдруг горделиво выпятил грудь и морду скривил. Как бы это сказать, надменную. «Ага, я ж барон, значит и вид должен иметь соответствующий». Я вспомнил, как покупал свою первую машину на рынке и едва не попался как лох, которому чуть не всучили чермет по цене новой. Тоже перестал сутулиться, надменно отопырил губу и посмотрел на продавца. «Сколько ты хочешь за эти мощи?» – спросил я, подойдя к месту торга. Торговец с уважением посмотрел на мою кирасу, на шпагу, на бляху на перевязи. Мордой изобразил почтение. «Так самую малость прошу, ваша милость. 3 империала, как положено». Я скривился, повернулся к мужику спиной и сделал вид, что собираюсь уйти. «Но исключительно для вас, только для вашей милости я готов сделать скидку». В общем, сторговались за 2 золотых монеты и 30 серебряных ватарок. Едва монеты перешли в руки торговца, в небе сверкнуло, и к моим ногам упал мешочек. Опыт плюс 50, торговля плюс 1. Оказывается, я выполнил задание купить дойную корову. В мешочке был золотой империал, катушка с золотистыми нитками и еще какие-то семена. За монету спасибо. Получается, что корова мне совсем недорого обошлась. Нитки, кажется, пригодятся матушке. Но что за семена? Я показал их кнуту. Тот почесал в затылке и пожал плечами. «Хрен их знает, да и сажать негде. Стекол целых не осталось, на полевую не пройдешь, и колодец пересох. Я не понял связи между семенами, стеклом и колодцем, и еще какой-то полевой, а спросить не успел. Подошла служанка Клуша и сообщила, что баронесса приглашает мою милость прибыть на торжественный обед, устроенный в честь моего прибытия. Я кивнул и пригласил челядь следовать за мной. Стол был накрыт у высохшего пруда, около сгоревшей беседки. Не самое приятное место, и гарью попахивало. А в центре пруда плотно увязло в глину что-то странное. Кажется, металлическое, с какими-то решетчатыми штангами. К тому же у пруда мне, как и ожидалось, прилетело. Водяное задание. 1. Очистить усадебный пруд. 2. Наполнить водой усадебный пруд. 3. Наполнить водой ров. 4. Починить волшебный колодец. «Что за херня?» – спросил я дядьку, указав на непонятное в пруду. «Да прежний барон паука затопил». «Очень познавательно. Ничего не понял. Что за паук?» Но вслух я спросил. «А с колодцем-то что?» «Да пересох», – ответил Готлиб. «Ну, это уже более-менее понятно. Только с чего он пересох?» Тут дворовые разом поскидывали шапки. К обеду вышла баронесса. Ради такого случая она сменила черное траурное платье на скромное серое, но с идеально белым кружевным воротничком. Она кивком поприветствовала дворню, собравшуюся за столом, потом перевела взгляд на меня, такого красивого, в кирасе, со шпагой на боку в новых чулках. Видимо, в таком виде я был очень хорош. Она даже прослезилась и призналась, что сегодня воистину счастливый день. Вернулся любимый сынок, и не просто сын, настоящий хозяин, воин, победитель. А победитель наконец догадался избавиться от дурацкой кирасы и торжественно объявил матушке о приобретении для хозяйства новой коровы. К тому же я вручил баронессе клубок шерсти и катушку золотых ниток. Матушка всплеснула руками. Оказывается, для завершения изготовления парадного камзола не хватало как раз золотых ниток. Но одной катушки будет маловато. Вот и задание новое для меня поступило. Достать 3 катушки золотых ниток. Знать бы еще, где их доставать. А, ладно, разберемся. Я как-то к тому, что сыпалось без конца мне на голову, уже привыкать начал. «Ага, явился, не запылился», — сказал дядька, помогая пристроить кирасу у остатков беседки. «На запах пришел!» Я думал, дядька это про деда Жужу, но нет. К столу в развалочку подходил юнец лет 20, заспанный, босой и взъерошенный. «Кто такой?» «Вот, ваша милость, полюбуйтесь!» — представил недоросля дядька. «Краса и гордость усадьбы! Ник Найденыш Садовый!» «Почему садовый?» – удивился я. «Найден в саду, в корзинке», – пояснил дядька. «Но под розовым кустом, отчего замечаю в его неизвестной мамаше некую склонность к эстетике. Согласны? Видимо, по месту нахождения и имеет склонность к пребыванию в саду, но исключительно в сонном состоянии». А найденыш меж тем уставился куда-то мне за спину. Я проследил за взглядом и обернулся. Найденыш смотрел на пирог, политый медом. Тот гордо возвышался в центре стола и радовал аппетитными ароматами. «Что? Опять дрых?» Лицо дядьки из доброго превратилось в злющее. «А за стадом кто будет следить?» «Я следил!» – нагло соврал пацан. «Следил?» Дядька резко схватил его за ухо и начал выкручивать. «Вот же, его милость сам видел, что скотина без присмотра паслась!» Пацан ловко вывернулся из цепкой хватки дядьки, отскочил на безопасное расстояние и, отчаянно растирая ухо, продолжил врать. «Да по нужде я отходил за кустик! Я пас!» «Пас он, козлопас!» – рычал дядька. «А сейчас со стадом кто? И чё морда такая заспанная?» Пацан открыл рот, видимо, имел что возразить, но аргументов, видимо, не нашел. Опустил голову, хлюпнул носом и поплелся к воротам. «Ладно уж», – смилостивился неожиданно дядька. «Раз уж пришел, раз уж праздничный обед для всех, то и тебя касается. Сбегай только за дедом Жужу, чего-то он задерживается. Только быстро». «Быстро», только пятки босые мелькнули, и вернулся в скором времени уже с дедом. Тот сменил свою хламиду на относительно чистую рубаху, но в шляпе остался той же. Дядька оглянулся и свистнул Дольфу занять место за столом, дать пленным перерыв. Те бросили пилу и, завистливо глядя в сторону стола, уселись в траву. Дядька наполнил чашу передо мной из кувшина и шепнул, что самое время для клятвы. «Я что, должен кому-то клясться?» Оказалось наоборот. По знаку матушки, все приглашенные к столу встали и хором дружно поклялись водой, огнем, землей, воздухом и вином, что в их чашах, служить мне верно до скончания дней. Салюта праздничного не было. И вообще, как-то без лишнего пафоса обошлось. Просто над головой моей появился новый статус. Полноправный и правосудный хозяин усадьбы Бараныча, барон Айван де Баран. И тут же еще приятная новость. Здоровье плюс 10. Зеленая полоска над моей головой дрогнула и стала чуть длиннее. 60 здоровья, столько было, кажется, у атамана там, в лесу. «Поздравляю, ваша милость!» Неожиданно прослезился дядька Готлиб. «Теперь вы наш хозяин в полной мере!» «А что значит правосудный?» – спросил я. «Вы будете править здесь суд. Ваше слово здесь закон». Я смотрел на сельников усадьбы, занявших место за столом, и тоже поднял чашу, наполненную вином. Надо же, всего пару дней назад я даже не подозревал о их существовании. А теперь все они смотрят на меня, и в глазах их ожидание и надежда. Надежда, что я сделаю их жизнь лучше. Странные для меня ощущения, незнакомые. Я произнес тост за здоровье матушки-баронессы и выпил. Кислятина. А так обед удался. Мара действительно оказалась замечательной кухаркой. Из минимального набора продуктов она сумела изготовить максимум вкусного. Огуречный салат был свеж, грибной суп густ и сытен, поперчен и посолен в меру. Фаршированная утка жирна и прямо таяла во рту. Но настоящая феерия вкуса – фруктовый пирог. Описывать его вкус я даже и не берусь. Те самые эльфийские груши в сиропе мне что-то напомнили. Манго. Сама Мара сидела на отдельном высоком стульчике, похохатывала. Сидевшие по бокам Кнут и Дольф активно за ней ухаживали. Что, и Дольф тоже туда же? Ну, в общем, за аппетит своих подданных я был спокоен в полной мере. Вся снедь со стола была в рекордные сроки сметена. И теперь в глазах подданных ясно читалась не только надежда, но и сытая благодарность. И вот именно в этот момент раздался рев. Да такой, что у меня реально на спине мурашки засуетились. Все за столом мгновенно замолчали и испуганно обернулись в сторону амбара. «Что, у нас в амбаре живет чудовище?» «Но нет, явно не из амбара. Откуда-то из-за дома». «Кто это?» – спросил я тихо, почти шепотом. «Известно кто. Агроер!» – вздохнул дядька, сразу помрачнев, и повернулся к найденышу. «Ну, чё сидишь? Веди давай!» Ник, не переставая жевать, с сожалением посмотрел на довольно приличный кусок пирога в своей руке. Хотел положить его на стол, но передумал и сунул его за пазуху. Вскочил и побежал в сторону ворот. В скором времени он вернулся, ведя за собой овечку на привязи. Дядька кивнул Дольфу, приглашая присоединиться, и похромал в сторону амбара. Я по-прежнему ничего не понимал, а потому встал и двинулся туда же. Вот, наконец, я очутился и на заднем дворе дома. Тут действительно был огород, но в виде совершенно неприглядном. Из грядок торчали в основном сорняки и какие-то хвосты неизвестных мне растений. Хотя лучок и морковку с укропом я, кажется, узнал. Но больше удивило, некоторые грядки были закрыты теплицами. Реально теплицами, как у нас на дачах, но деревянными и без стекол. Нет, кое-где остатки стекол были видны. Такое впечатление, что их кто-то специально переколотил. «Огород наш», — подтвердил дядька очевидное. «Теплицы еще дед ваш ставить начал». «А стекла где?» — спросил я. «Так гоблины побили, мать их», — выругался дядька. «Самый подлый народец. Взяли на грош, вреда на империал. Мы прошли мимо колодца. Этакий небольшой квадратный бревенчатый сруб с воротом. Тот самый пересохший колодец, который мне предстоит чистить. Я заглянул, но ничего такого не увидел. Неужели правда пересох? Тем временем дядька с Дольфом прошли меж грядок и подошли к задней стене усадьбы. Здесь стена была пониже, чем у ворот. И кажется, камнеметные орудия по ней не применялись. Стены ее густо поросли каким-то растением. Виноград? Ну да, натуральный виноград, но грозди очень мелкие. Не созрел еще? Или дикий? И в этой стене тоже была калитка, еле видная из-за плотных зарослей. А вот дальше... Дальше из-за стены снова раздался рев, такой же, что я услышал там, за столом. И рев этот был совсем близко. Дядька кивнул Дольфу. Тот вдруг схватил овечку за задние ноги и начал раскручивать ее, как метатель молота. И раскрутив таким образом, метнул несчастное блеющее животное через стену. С той стороны раздался звук упавшего тела. Потом что-то рыкнуло, и жалобное блеяние стихло. «Что это было?» Наконец обрел я дар речи. «Я ж сказал уже! Агроер!» Сказал дядька, прислушиваясь к удаляющимся тяжелым шагам. «Огр?» Спросил я, вспомнив мультик про зеленокожего шутника со слом. «Если бы!» Вздохнул дядька. «Агроер скорее тролль. Мама у него точно тролль, а папа... Поди разбери, кто у них там папа». Дядька посмотрел на меня удивленно. «А попробуй не покорми, он же здоровый, и мозгов у него сгулькин хрен. Он недалеко, на горной, в пещере обретается. Коз диких ловит, самов на прудовой. Рыбу очень любит. Но если с рыбалкой не повезло, к нам прется. Так возьмет долю малую, и недели две его нет. Ну, видно, сегодня не поймал ничего, проголодался. Раньше приперся». «Погоди, а если он каждый день приходить будет и всех овец поест?» – спросил я, вспомнив свое невеликое стадо. «Не, у него уговор. С вашим дедом еще заключили. Приходит не чаще двух раз в месяц». «У него что, календарь, что ли, в пещере висит?» – возмутился я. «Может и календарь, но факт есть факт. Приходит по уговору». «И что, никто не мог этого агроида выгнать?» «Аризон?» – спросил дядька и переглянулся с Дольфом. «Овечек, конечно, жалко. Я вот сам бы от бараньей котлетки не отказался. Но с другой стороны... С другой стороны, он замок охраняет. С этой именно стороны, с задней. Вот когда орки пришли, они же не тупые, не полезли сразу ворота штурмовать. С тылу зайти хотели. Тут и стена пониже, и камнеметов нет. Думали, легко пробьются. А тут он. Так одному своей дубиной врезал, что остальных только пятки засверкали. Да и полевая у нас всегда под присмотром, а без полевой нам и вовсе край. Стручок наш для него специально отдельное поле горохом засевает. Очень агроер горошек свежий любит». «Стручок?» «Ну да, фермер наш. Стручок великана тоже подкармливает по возможности». «О как! Так тут еще и фермер есть. Но получается, что указанный тролль не просто вымогатель и рэкетир, а в какой-то мере и охранник. А охраннику нужно платить. Все справедливо. Только где овец столько взять?» «Опять же, не будь агроера, а грязь припрется», добавил дядька, собираясь двинуться обратно во двор. «А это кто такой? Тоже тролль?» «Тоже. Братец егонный, младший. Ростом помельче будет, но сущностью подлее. Вот тот разбойник настоящий, сущий беспредельщик. Хорошо хоть братья терпеть друг друга не могут. А Гроер агрессию поколачивает, если здесь застанет». «Ну вот, еще не легче. Не один, а сразу два великана на мою голову. И что делать?» «Да как скажете, так и будет», — ответил дядька. «Вы, ваша милость, теперь здесь главный. Вам теперь обо всем и думать».